Глава 41. Вот уже час Ирван пытался выжить. Вместо вертолета ему удалось добыть «Харрикейн», судно из серии «Зодиаков», тоже черное, 11 метров в длину, с брюхом из высокопрочного пластика и прорезиненным корпусом. Один из пресловутых «Этрако» для морских командос. 600 лошадиных сил», — гордо объявил Аршамбо, стоя за штурвалом. Леган выступал в роли штурмана, сосредоточенно вглядываясь в загруженный на борт радар и GPS. Верни старательно ему подражал. «Вам придется держаться», — предупредил Дылда, когда они отплывали. «Прогноз не очень хороший». Вот удивил. Крупная зыбь тут же подхватила их и затащила в темное морское нутро. Нутро забитое, вздувшаяся, таящая в своем чреве яростную жизнь. Сила материнская и в то же время пагубная, злобная, разрушительная. Медея, готовая их пожрать. Ирван расположился ближе к корме, в спасательном жилете, держась за поручни своего седлообразного сиденья и на три четверти развернувшись к волнам. Из соображений безопасности его к этому сиденью пристегнули. После драки в душевой и забега на плацу он совсем выдохся. Прямо перед ним вцепился в штурвал Аршамбо. Браслет на его запястье, снабженный автоматическим выключателем, был подсоединен к командному пункту на берегу. Если он упадет в воду, мотор сразу заглохнет, что помешает Зодиаку самостоятельно добраться до Англии. «Вам не лучше?» поинтересовался через плечо Леган. Здесь Омар казался благожелательнее, чем на земле. Снисходительность победителя, без всяких сомнений. Ирван наклонился вперед, чтобы блевануть. Опять не получилось. За надувным бортом он ощутил смрадный запах моря, перенасыщенный солью. Он принял антигистаминный препарат от морской болезни. Никакого результата, кроме неожиданного. Ему говорили, что такого рода медикаменты могут действовать возбуждающе. Он же чувствовал неодолимую сонливость, усиленную болеутоляющими, которые проглотил перед уходом. И тем не менее он попытался проанализировать новые факты. Как только на базе все успокоилось, он принес официальные извинения за нарушение комендантского часа, который сам же и установил. Полковник Винг выказал полное понимание и разрешил продолжить допрос Патрика Фразье, неожиданного свидетеля, который и послужил причиной ночного родео. Морскому офицеру добавить было нечего. Он видел, как в ночь с пятницы на субботу около 21 часа адмирал Ди Грека погрузился на Этрако и направился к берегу. Старый человек поступил не так, как ему полагалось по статусу. Да и по состоянию здоровья. Ему следовало вызвать рулевого и подписать кучу бумаг. Он же улизнул втихаря через отсек с выходом в море, где было полно свободных плавсредств. По словам Фразье, как моряк Ди Грека не имел себе равных и, несмотря на физическую немощь, вполне был способен добраться до берега в одиночку. Почему парень не доложил раньше? Зачем ему понадобился этот ночной визит и нелепое бегство? Ответ был заключен в самом вопросе. После нескольких дней колебаний и раздумий Фразье решил заговорить, но хотел сделать это как можно незаметней. И даже при таком условии в последний момент сдрейфил. Никому не дано безнаказанно выступать против командора. Особенно высокая волна вывела Ирвана из размышлений. Сердце опять подступило к горлу. Перед ним так и предстала картина, как он выблевывает его себе под ноги, а потом смотрит, как оно бьется, вроде задыхающейся рыбы. Чтобы отогнать видение, он поднял голову и увидел вокруг себя кошмарное зрелище. Под струями дождя черные волны вздымались теперь как скалы, в ритме гигантского дыхания, готовые обрушиться и поглотить их. Он снова опустил глаза, сжал зубы и сосредоточился на своих мыслях. Что за срочные дела были у Ди Грека на берегу в ту ночь? Связана ли его вылазка со смертью Виссы? или с посвящением? Был ли адмирал заказчиком убийства? Или же, наоборот, хотел успокоить свое слишком разгорячившееся воинство? Когда он вернулся на авианосец, накопилось немало вопросов, которые полицейский хотел задать его милости лично. Этот поспешный отъезд казался не лучшей идеей. Во-первых, метеоусловия были, как принято выражаться, неблагоприятными. К тому же, вызвать адмирала на берег, и не в Кервера, а в жандармерию, а не схлестнуться с ним лишний раз на его территории, было бы стратегически разумней. Эрван выбрал другую тактику — неожиданность. Он никого не предупредил о своем прибытии, и теперь оставалось надеяться, что их примут на борт. Свирепая волна прервала его размышления. Пенная вода заполнила и трака, словно таз. Верни одним движением высвободился и проверил аварийный слив, трубу у надувного борта, позволяющую в несколько секунд сбросить воду. Минутой позже он был снова пристегнут к своему седлообразному сиденью. С виноватым удовлетворением Эрван констатировал, что его сподвижникам тоже приходится несладко. Напичканные таблетками от морской болезни, в мешающих двигаться флуоресцентных спасательных жилетах и очках для ныряния, категорическое требование Аршамбо, они все сидели с зеленоватым лицом. Новая волна. Эрвана охватила дремота. Его болтало, качало, окатывало водой, и он постоянно терял сознание, то ли из-за моря, то ли из-за бури. Пальцы, намертво вцепившиеся в поручень, больше ему не принадлежали. Голос вернул его к реальности. Невозможно было разобрать, кто именно кричит, но ему удалось расслышать имя «Верни». Он, наконец, оценил ситуацию. Жандарм исчез. Покинув свое место, чтобы вычерпать воду, он упал за борт. Пока Эрван пытался встать, Аршамбо уже менял курс, крича «Никому не отстегиваться!» Леган склонился над экраном GPS, загораживая его двумя ладонями, чтобы лучше видеть. Эрван вспомнил, что спасательные жилеты оснащены маячками. Оставалось надеяться, что у Верни хватит присутствия духа, чтобы его включить. В нагрудник была также встроена мигалка. Резко заложив штурвал, Аршамбо сумел развернуться. Каждый, протирая очки, старался что-то рассмотреть. Вдруг метрах в 50 среди кипящих провалов мелькнул огонек мигалки. Кардиостимулятор, бьющийся в чудовищной грудной клетке. Аршамбо направил судно ближе и встал носом к ветру. Держась на поверхности, в пене, Верни барахтался в своем жилете, борясь с весом собственного тела, увлекающим его на дно. Пока Эрван соображал, что же сейчас должно произойти, Леган отстегнул пояс, снял спасательный жилет и всю одежду, под ней был гидрокостюм. В следующую секунду он уже нацепил маску, ласты и обвязал вокруг талии другой пояс. В это мгновение у Эрвана мелькнул вопрос, как он собирается вести расследование в этом мире, о котором совершенно ничего не знает. Леган нырнул, связанный с зодиаком тросом, концом на морском языке. Голос Аршамбо стал различим, но не слова, а только голос. Горловой крик, повторяющий раз за разом одни и те же два слога, пока сам он, вцепившись в штурвал и рукоять мотора, практически лежа на животе, пытался удержать на месте Итрако. «Конец!» Эрван наконец понял. В свою очередь, отстегнувшись, он пополз вдоль борта и добрался до форштевня. Сквозь дождь и водяную пыль он различил конец, хлещущий по палубе. Он был намотан на барабан. Неловко передвигаясь, он встал позади устройства, уперся ногами в днище, ухватил рукоятки с обеих сторон и стал ждать сигнала капитана. Аршамбо по-прежнему маневрировал, удерживая судно на поверхности, чтобы оно не наполнилось водой. Моторы ревели, надсаживались, свистели. Винт перелопачивал окружающую муть. Лейтенант поднял руку, Леган подобрал «Верни», Эрван повернул рукоятки, борясь с собственной болью. Вскоре он их увидел. Привязанные друг к другу, оба терпящих бедствия были всего в нескольких метрах, то появляясь, то исчезая по воле волн, играя в прятки между гребнями. Эрван начал крутить рукоятки быстрее. Наконец они показались над бортом, и вцепились в ремни для переноски, вопя что-то нечленораздельное. Несколько секунд замешательства, и Эрван осознал, что, продолжая наворачивать шланг на барабан, он тянул их и впечатывал в борт. Он отпустил рукоятки и устремился вперед. Он тут же упал, поднялся, втащил верни, который рухнул на палубу. Еще одно усилие, и Леган тоже приземлился по эту сторону жизни. Этрака выделывал чудовищные прыжки, волны грозили их поглотить. Однако все были живы и целы, так что на несколько секунд ощутили передышку. Они не шевелились, наслаждаясь победой, которой вздумалось выбрать их лагерь. Потом грохот волн вернулся. А к Эрвану вернулся и здравый смысл. Верни кашлял, выворачивался наизнанку, бормотал молитвы и благодарности. Леган в гидрокостюме пытался вылезти из сбруи, стоя ногами в тросе, который извивался, как гигантская катушка ниток. Эрван принял решение. На четвереньках он пробрался к пульту управления, приподнялся до высоты штурвала и проорал Аршамбо. «Возвращаемся!» «Что? Возвращаемся!» Вместо ответа тот ткнул пальцем. «Слишком поздно, мы прибыли». Полицейский обернулся и увидел черную стену. Между метущимися тучами и вспученной поверхностью волн выделялась темная плоскость без малейших проблесков света. Видение корабля среди морских валов было совершенно дантовским. Темнее окружающего его мрака, мощнее бури, он казался бесстрастным, отделенным от любого волнения, неподвижным. Это море ярилось, натыкаясь на его бока. Эрван упал на спину, надувной борт спружинил, оттолкнув его с растопыренными руками. Боксер, спасенный гонгом. В это мгновение с неимоверным скрежетом в темноте разверзся портал, открыв платформу, окаймленную желтыми шевронами. Эрван подумал о чудовищных жабрах, пульсирующем разломе в брюхе морского монстра. Отверстие, которое возникло в обрамлении двух мощных цепей, было совершенно невероятным. В него мог въехать грузовик с цистерной и целые бронетанковые эскадроны. Льющийся из него свет был густо алым. Аршамбо дал газ. Леган, с которого все еще текла вода, орал что-то в рацию. Верни по-прежнему цеплялся за поручни. Съежившись на сиденье, Эрван зачарованно смотрел, как раскаленный свет растекается по поверхности вод. Платформа, казалось, опустилась прямо на волны, образовав металлический причал. Зодиак подошел еще ближе. Аршамбо маневрировал, ускоряя, замедляя, устремляясь вверх, вниз, преодолевая последние препятствия, дрейфуя назад, скользя, двигаясь зигзагом, пока не вполз на гребень. Крюки натянулись, захваты клацнули, концы упали в алую воду. Зрелище было успокоительным. После смерти возвращалась жизнь. У Эрвана на глазах выступили слезы. Этой ночью не охотники загарпунили кита, а кит проглотил корабль со смельчаками.